Глава 23. Саша. Что мной двигало в тот момент, когда я полностью обнаженная запрыгнула в бассейн, сказать сложно. Но знаю лишь одно. Мне хотелось, чтобы он видел меня такой. И он смотрел, наблюдал, пожирал взглядом, как прошлой ночью. От мысли о том, что происходило несколько часов назад, по коже пробегают мурашки. После того, как у нас двоих сорвало тормоза, остановиться уже было невозможно. Женщина раскрывается с правильным мужчиной, и сегодня это случилось со мной. Я и подумать не могла, что могу быть такой. Чувственной, раскрепощенной, дикой. И утром, как бы меня ни клонило в сон, просто так отпустить Крестовского я была не готова. Накидываю легкий халат и, войдя в кухню, расплываюсь в улыбке. Смотрю на букет цветов, подаренный Андреем, и машинально закусываю губу. С них все и началось. Ревность Стаса в мой адрес была настолько очевидна, что скрыть ее за простым любопытством мужчине так и не удалось. Телефон в руках оповещает о новом сообщении, и когда на экране высвечивается имя отца моей дочери, мое сердце совершает радостный кульбит. Мы ведь только что расстались. Смахиваю пальцем по экрану вверх и читаю несколько слов, из-за которых пульс вмиг увеличивает свой ритм. «Твое дефиле к бассейну, Саша». Не могу сдержаться, чтобы не ответить. А что с ним не так? Предполагаю, что ответа от мужчины ждать не придется, но он снова меня удивляет. Через 3 дня хочу взглянуть еще раз. После этой фразы в животе разливается уже привычное тепло, а в груди нарастает разочарование от его отъезда. Как же не вовремя. Разумеется, я не строю обманчивых иллюзий в отношении нас со Стасом. Пока мне известно только то, что страсть между нами разгорается подобно зажженной спичке. Еще тогда, 3 года назад, на террасе, интерес вспыхнул у каждого из нас. И, как оказалось, за столько лет не угас. Стечение обстоятельств, судьба? Одному Богу известно, но факт того, что наша встреча не была случайной, очевиден. Мне снова приходит сообщение на мобильный, и я нетерпеливо жму на иконку приложения на экране телефона. Но это не Крестовский. «Александра, доброе утро. Прошу прощения, что в такую рань. Увидел тебя в сети. Я сегодня улетаю в Милан, хотел бы по возвращении встретиться. Хорошего дня». Некоторое время смотрю на сотовый, подбирая правильные слова. Мне бы не хотелось обижать Андрея, но необходимо дать понять, чтобы он не рассчитывал на большее. Набираю 2 слова и стираю, а затем снова делаю то же самое. Мысли не идут, зато о Крестовском я думать не перестаю. Меня отвлекает негромкий хлопок входной двери и тихие голоса вошедших. «Лея, мама, скорее всего, спит». Я слышу Ирину Вячеславовну. «Поэтому пойдем ко мне в комнату, там подождем, когда она проснется». «Хорошо», — по-детски отвечает она, а я уже рисую перед собой картинку, как она мило надувает губки. «Доброе утро». Я выглядываю в холл из кухни. «Как же вы рано». Лея бросается прямиком ко мне в объятия, крепко цепляя за шею своими крохотными пальчиками. Она несколько секунд не шевелится, продолжая обнимать меня, что означает, как сильно ребенок соскучился. Целую ее гладкую щечку, шепотом говоря, как сильно я люблю ее. Она радостно взвизгивает, спрыгивая с рук, и быстрее пули несется в гостиную. «Кажется, кто-то соскучился по мультикам», — улыбаюсь Ирине Вячеславовне. Женщина быстро кивает, чуть заметно прищуриваясь. Не могу поверить, что Лея проснулась в такую рань. Да я и сама удивилась. Она отказалась от завтрака и сказала, хочет поскорее к мамочке, рассказывает женщина. Разумеется, я не могла ей отказать. Мы вместе с Ириной Вячеславовной входим в гостиную и присаживаемся на диван рядом с ребенком. Нажимаю кнопку на пульте, и просторная комната наполняется звуками детской песенки. Лея заливисто смеется и, соскочив с мягкого сиденья, начинает танцевать. Ее движения мягкие, плавные, но энергичные, вот только глазки выглядят сонными. «Ой, Саша, как она нас развлекала вчера, ты бы только видела!» — говорит мама Стаса. «Мы просто умилялись, это потрясающий ребенок!» «Да, соглашаюсь, мой лучик света!» «Как прошел твой вечер?» В вопросе Ирины Вячеславовны нет никакого подтекста. Но я уверена, что она спросила об этом не просто так. «Хорошо, я ужинала в ресторане, а потом приехала домой». Произношу спокойно, не встречаясь глазами с женщиной. Это выходит непроизвольно, само собой, но я не готова делиться подробностями вечера. «В каком ресторанчике была? Понравилось там?» — продолжает женщина. «Не помню название, на берегу. Там было очень вкусно. Когда вернется Стас, мы с тобой обязательно сходим в одно местечко. Он останется с Лией, и детям там делать нечего». Заискивающим голосом говорит Ирина Вячеславовна, будто только что поделилась со мной чем-то сокровенным. «Кстати говоря, Стас ночевал дома?» «Да», — робко отвечаю, ощущая, как на щеках проступает румянец. «Мы созванивались с ним вчера. Мне жаль, что так вышло с Кирой», — спокойно произносит она. «Кира хорошая девушка, несмотря на наши с ней непростые отношения. Но Стас сделал все правильно. Их брак ни к чему хорошему бы не привел. Мне сложно судить, я не знала об их отношениях. Мне не нравится эта тема, но после следующей фразы становится понятно, к чему женщина ведет. Стас не мог иначе, Сашенька», — ласково говорит она, опуская ладонь на мою руку. «С тех пор, как он встретил тебя, холодное сердце серьезного мужчины потеплело. Он не из тех, кто показывает свои чувства, но я-то знаю своего сына. Береги его, милая. Взамен ты получишь не меньше, чем отдашь. Уж поверь мне, я знаю, о чем говорю». «Баба, я хочу спать!» Лея подбегает к Ирине Вячеславовне и забирается к ней на ручки, сонно мне улыбаясь. Поражаюсь, насколько быстро дочь из танцующего ребенка превратилась в сонного. «Скорее всего, не доспала. У нее иногда бывает такое», — говорю я. «Идем немного поспим, а потом съездим вместе с мамой на море». Она гладит Лею по голове, а девочка одобрительно кивает. «Правда, мамочка?» «Конечно, милая. Сходите, отдохните вместе с бабушкой». Ирина Вячеславовна уходит в свою спальню, держа Лею на руках, а я поднимаюсь к себе. Несмотря на бессонную ночь, спать мне совсем не хочется. Достаю холст, кисти и приступаю к очередной картине, сюжет которой родился в один миг. Любимый остров Капри, в центре которого мужчина. Ловлю себя на мысли, что никогда не рисую людей, но сегодня фигура человека, захватившего мое сердце, должна появиться на холсте.